Глава 32. Эжени. «Я рассказывал Жалет Эужении про драконов и пегасов», — пролепетал профессор, отстраняясь от моего лица. А я неожиданно осознала, насколько близко он был ко мне. Провокационно близко. Я встала с мантии, стряхнула с платья несуществующей травинки, смахнула слезы, все еще скользящие по щекам, и хмуро посмотрела на профессора. Что вообще на меня нашло, чтобы так лить слезы из-за пегаса? Я ревела последний раз на похоронах отца, которого обычная осенняя хворь скосила так быстро, что повергла в шок все королевство. Неудивительно, ведь старый вояка прошел через такие кампании, в которых выживал каждый второй, а он даже ни единой царапины не получил, не то что ранения. А тут инфлюенция. Так болезнь назвал один из королевских лекарей. На маминых похоронах, которые случились через 4 месяца после папиных, за нас двоих рыдала тетка, а я уже не могла. Выгорела эмоционально и магически. Это королевский лекарь разъяснил тете, думая, что я не слышу. А тут прямо соляной поток, словно пегас мне роднее родителей. Тем временем, пока я пыталась понять причину моих скорбных слез, дракон вернул себе человеческий облик и, встав рядом, повернул меня за плечи к себе. Его внимательный взгляд прошелся по заплаканному лицу, залившим от гнева щекам, слипшимся от влаги ресницам. Мне от этого взгляда стало как-то неуютно и одновременно приятно, потому что во взгляде дракона проскальзывало беспокойство. А потом Леон еще и магию подключил, и уже после этого стал не просто хмурым, мрачным, словно собрался кого-то медленно подвешивать за ногу в полете. К слову, профессор, почувствовав изменения в настроении принца, попытался сбежать, но коварный муха, который и приземлился позже и дальше, и голоса не подавал, пока Леон в себя приходил, ухватил мужчину за светлые штаны чуть пониже филея и принялся злобно ржать. Когда-нибудь слышали злобное ржание пегасов? Даже я струхнула, хотя в моей практике присмотра за летающими коровами был жутчайший рев коровы императрицы, которая по неясной причине осипла. И от нее шарахались ее 2 теленка, которых импи постоянно разыскивала, оглашая окрестности свои поистине монструозным мычанием. «Эужения, как вижу, вы уже познакомились с нашим профессором Рустисом». Вопрос не требовал ответа, и я промолчала. И порадовалась, что Леон не опустился до ехидного замечания, насколько близко я едва не познакомилась с профессором. Его горячее дыхание на моем лице только сейчас всплыло в памяти и раскатило щеки стыдом и гневом. Муха что-то злобно прорычал, проржал и сжал челюсть, ухватив-таки вместе со штанами и мясистую часть профессора, который невольно взвыл от боли, хотя старался казаться незаметным и также незаметно отбрыкиваться от пегаса, единственного, между прочим, на всю конфедерацию. «Видите ли, Эужения?» Меня слегка передернуло от официального обращения Леона, но, видимо, так надо. «Профессор у нас владеет необычной магией. Он способен настроить собеседника эмоционально на восприятие информации. Это сравнимо с ментальным воздействием, совсем легким, которое почти сразу развеивается, но в процессе обсуждения или лекции все его ученики настроены исключительно на рассказ профессора». «Это что, на меня еще и воздействовали? Кажется, от гнева у меня пар из ушей пойдет. Я всего лишь отвечал на вопросы, а воздействие просыпается сразу, как я начинаю учебный процесс», — попытался оправдаться мужчина и вновь взвыл тоненько и жалобно. Потому что рычащий, ржущий пегас стиснул челюсть сильнее и еще что-то попытался сказать. «Что?» — одновременно с Леоном спросила, не поняв ни сказанного ни слова. «Хр-хур-шурм-кхар» был ответ, на что мы вновь повторили вопрос. «Что-что?» «Пегасика он тебе собрался сделать тоже в учебном процессе?» — взревел муха, возмущенный нашим непониманием. Мужчина, почувствовав долгожданную свободу, мигом обратился в дракона и взмыл в небо, как-то странно припадая на один бок, словно прикушенная пегасом часть и в полете давала о себе знать. «Какого пегасика, муха?» — теперь уже я возмутилась не на шутку. «Побойся богов! Посреди белого дня на открытой местности и с кучей свидетелей за соседними кустами? Да максимум, что здесь могло произойти, это поцелуй, и то навряд ли». «Это почему же?» — уже с интересом, а не с гневом, задал вопрос Леон. а сам принялся поднимать с мантии раскиданные книги и перелистывать страницы. Он перестарался с воздействием, и я планировала рыдать еще долго. Честно призналась в том, что для меня стало открытием. Я действительно ощущала в тот момент потребность порыдать как следует, с оттягом, так что поцелуи в тот момент вообще бы не пришлись. «Ушел, гад!» Пегас пытался честно догнать дракона, но вернулся ни с чем и принялся внимательно меня разглядывать, как до этого делал Леон. «Ты уверена, что на тебе нет никакого заклятия? Ты второй день в Учере, а тебя уже третий дракон облобызать пытается». «Это в Учере драконы какие-то со странностями». Я встала в глухую оборону. «Нечего приплетать тут непонятно чего. Я же не виновата, что у местных драконов мозги набекрень». «Да нет, просто ты девушка привлекательная, свободная и не относишься к этим гарпиям, что на отбор пришли. У тебя взгляд не алчный, как у них. Они смотрят так, словно в каждом мужчине видят жертву, а на тебя просто приятно смотреть». «Ох, ничего себе! Это что же получается? Дракон мне только что комплиментов наговорил? Надеюсь, я нравлюсь как девушка, а не как какая-нибудь интерьерная собачка, на которую приятно смотреть». Додумать не удалось, потому что на поляну приземлились уже знакомые мне драконы. Все пять.